Глава 16. Огонек свечи маячил где-то далеко за темными стеклами окон. Когда я поднимал глаза, я видел рядом с ним отражение своего лица с резкими тенями в глазницах. Я разбирал бумаги Бермана. Мне казалось все-таки, что я смогу отыскать в них что-нибудь интересное. Берман был слишком сложный характер, чтобы жить простой овцой. И вот я с ведома хозяйки вытащил все бумаги из бюро на стол, переложил на него же книги, письма, документы и сидел, чихая от пыли, густо укрывавшие эти реликвии. Интересного было, однако, мало. Попалось письмо от матери Бермана, где она просила о помощи, и черновик письма Бермана ей, где он писал, что на его иждивении находится брат, что брат теперь не мешает матери жить так, как она хочет, а в остальном они квиты. Это было странно. Какой брат? Где он сейчас? Потом я отыскал что-то вроде дневника, где рядом с денежными издержками и весьма разумными замечаниями по белорусской истории я прочел кое-какие размышления Бермана. Вот некоторые. «Северо-западный край, как понятие, фикция. Дело, возможно, в том, что он кровью и мозгом своим служит идее целиком всего космоса, а не пяти губерний, расплачивается за все и готовит в глубине своей нового мессию для спасения человеческой породы. Поэтому участь его — страдать. Дело, однако, не касается лучших его представителей, людей силы, аристократов духа». «Вишь ты!» «Рыцарь духа, человек силы в рваных штанах», — буркнул я. «Единственная любовь моя — брат. Порой мне кажется, что все остальные люди есть карикатуры на него, и нужен человек, который переделал бы всех на свой манер. Люди должны быть людьми тьмы. Тогда в их организмах лучше выставляется вперед то чудесно животное, что мы должны сберегать и любить». Разве гений не отделяется от идиота лишь фиговым листком, который придумали сами люди? Белорецкий меня раздражает своей заурядностью. Ей-богу, для него было бы лучше, чтобы он поскорее исчез. Еще запись. Деньги — эманация человеческой власти над стадом других, к сожалению. Следовало бы научиться проводить мозговую кастрацию всем, кто недостоин сознательной жизни, а лучшим давать безмерное счастье, ибо такая штука, как справедливость, не предусмотрена самой природой. Так и со мною. Мне нужно спокойствие, которого тут больше, нежели где-нибудь, и деньги, чтобы выносить идею, ради которой я появился на свет. Идею великолепной и необыкновенной справедливости. И мне кажется, что первой ступенькой могла бы быть победа над тем, к чему стремится мое тело, и что, однако, необходимо уничтожить над хозяйкой болотных елин. Она все равно осуждена слепым роком на уничтожение. На ней проклятие, и это проклятие исполняется появлением дикой охоты под стенами дворца. Она более стойкая, нежели я думал, до сих пор не сошла с ума. Король Стаха слаб, и исправить его ошибки суждено мне. И однако я ревную ее ко всем молодым людям, и особенно к Белорецкому. Вчера стрелял по нему и был принужден к ретираде. Плохо стреляю. Следующий листок. Возможно, я исполню роль божественной силы, высшего предначертания. Бывало ведь такое с обычными смертными. Духи зла оставят эти места, и я стану хозяином. Убеждал когда-то Белорецкого, что главная опасность — охота. Но какая опасность от призраков? Другое дело — малый человек. Золото, золото! Тысячами панегириков надо воспевать власть твою над душами людей. Ты все — пеленки ребенка, купленное тобой тело девушки, дружба, любовь и власть, мозг величайших гениев, даже приличная яма в земле. И ко всему этому я пробьюсь. Я скомкал бумажки и до боли сжал пальцы. Мерзость. И внезапно среди этих бумажек рука моя наткнулась на сложенный в четверо лист пергамента. Я разложил его на коленях и лишь головою качнул. Это был план здания в болотных елинах, план XVI века. И на этом плане отчетливо было отмечено, что слуховых отдушин в стенах дворца даже 4, и они так спрятаны в плафоне, что отыскать их совершенно невозможно. Между прочим, одна из них вела от подземелий под дворцом к комнате возле библиотеки, наверное, чтобы подслушивать разговоры узников, а вторая соединяла библиотеку, закинутые комнаты для слуг на первом этаже, и комнату, в которой жила Яновская. Две других были неизвестно где. Выходы их были в коридоре, где жили я и Яновская, но дальнейший их ход был старательно затерт пальцем. Мерзавец отыскал план в архиве и спрятал его. И было еще кое-что любопытное. В наружной стене дворца была пустота. Четко был отмечен узкий проход и 3 каких-то клетушки, а выход из прохода был намечен именно за поворотом коридора, где я когда-то открывал дверь в действительно заколоченной комнате. Я ругался так, как никогда в жизни. Много неприятностей миновало бы, если бы я обстучал там стенки, обшитые панелями, но не поздно было и сейчас». Я схватил свечу, глянул на часы, 10:30, и быстро побежал переходами к своему коридору. Стучал я, наверное, с 30 минут, пока не напал на место, отвечавшее на стук гулким отзвуком, будто я садил в дно бочки. Я искал на панели место, за которое можно взяться и отодрать ее от остальных, но тщетно. Потом заприметил в одном месте легкие царапины, оставленные как будто ножом. Поэтому я достал перочинный ножик и начал тыкать им в едва заметные щели между этой частью панели и остальными. Довольно скоро мне удалось нащупать лезвием ножа что-то подающееся. Я нажал посильнее, что-то заскрипело, и потом панель медленно начала поворачиваться вокруг своего центра, показывая мне узкую щель. Я посмотрел на оборотную сторону панели в том месте, куда тыкал лезвием. Там была глухая доска. Изнутри панель отворить в коридор было нельзя. Я даже спустился было вниз ступенек на 15, но дверь за спиной жалобно застонала. Я побежал к ней и как раз своевременно успел придержать ее ногою, чтобы она не захлопнулась. Нет, оставаться в какой-то крысиной норе одному, с угрозой просидеть тут до второго пришествия, да еще с огарком свечи, это было глупостью. Поэтому я оставил дверь полуотворенной, положив возле оси собственный платок, а сам сел невдалеке на пол, положив на колени револьвер. Свечу пришлось погасить, так как свет ее мог испугать существо, если бы оно задумало вылезть из потайного хода. И однако свеча за поворотом, горевшая всю ночь, хоть тускло, но освещала коридор. Да и в окно лился неопределенный серый отблеск. Не знаю, сколько я так просидел, уткнув подбородок в колени. Было 12, когда внезапная дремота начала падать на меня, наваливаться тяжестью, смыкать веки. Я упрямо клевал носом, как не силился бороться со сном. Сидели в печенках прежние бессонные ночи. В один из моментов сознание оставило меня, и я провалился в темную душную бездну. Вы пробовали когда-нибудь спать сидя, прижав спину к стене или лучше к дереву? Попробуйте. Вы убедитесь, что чувство падения, которое вы порой ощущаете, лежа под теплым одеялом, есть 6-е чувство, перешедшее нам в наследство от предка нашего обезьяны, что оно было ей необходимо, чтобы не упасть с дерева во сне. И, сидя возле дерева, вы во сне будете падать очень часто и открывать глаза, и снова засыпать. И, наконец, удивительные сны овладеют вашей душой. Исчезнет 1 000 000 лет человеческого существования, и вам покажется, что под деревом допотопный мамонт идет на водопой, и глаза пещерного медведя горят из-под скалы. Приблизительно в таком настроении был и я. Сны. Сны. Мне казалось, что я сижу с дубиною на коленях где-то на дереве, и мне страшно слезть, так как подо мною по земле идет какой-то пятикантроп, и ночь, и стонут волки за деревьями. В тот же миг я упал и раскрыл глаза. Просто в сумраке двигалось мимо меня странное существо. Зеленое старинное одеяние было в пыли и паутине, голова длинная, вытянутая назад, как боб, задумчиво опущенная, веки, как у жабы, едва прикрывали печальные глаза, а руки были опущены вниз, и длинные-длинные пальцы их почти касались земли. Малый человек болотных елин миновал меня и проплыл дальше, а я следил за ним с револьвером. Здание было ему, видимо, хорошо знакомо. Он отворил окно, потом второе, затем вылез в одно. Я высунул за ним голову и увидел, что это существо с обезьяньей ловкостью идет по узкому в три пальца к карнизу. Он почти бежал с нечеловеческой резвостью. По ходу дела он отщипнул с ветки липы, почти касающейся стены, несколько плодиков. Почавкал ими. Одной рукой он помогал себе двигаться. Потом он снова пролез в коридор, затворил окно и медленно двинулся куда-то коридором, страшный в своем безобразии. Один раз мне послышалось какое-то бормотание. Малый человек хлопнул себя по лбу и исчез во тьме, куда не достигал свет далекой свечи. Я быстро направился за существом, так как боялся исчезновения. Когда я оказался во тьме, я увидел два сияющих глаза, смотревших из угла с неописуемой угрозой. Я бросился к существу, но оно застонало тяжело и побрело куда-то, покачиваясь на ногах. Вперило в меня свой взор, погрозило пальцем. Остолбенев на мгновение, я опомнился, догнал малого человека и схватил его за плечи, и радостно встрепенулось мое сердце, потому что это не было привидение. Когда я вытащил это существо на свет, оно ткнуло себе пальцем в рот и сказало неопределенным скрипящим голосом «Ам-ам!» «Ты кто такой?» — встряхнул я его за плечи. И малый человек, бывшее привидение, ответил заученное «Я Базиль! Я Базиль!» И внезапно хитрость, какая бывает у идиотов, осветила его глаза. «А я вас видел!» Я сидел под столом, брат меня кормил, а вы вдруг шасть, и опять зачавкал огромным до ушей ртом. Я понял все. Два мерзавца, вожак дикой охоты и Берман, додумались, собственно говоря, до одного и того же. Берман, знавший, что он является родственником Яновской, приехал в болотные елины и наткнулся на план ходов в стенах и слуховых отдушин. После этого он тайно поехал в город и, бросив мать на произвол судьбы, привез сюда брата, который не потому сторонился людей, что любил одиночество. Брат просто был неисправимым идиотом, и недаром в клубе удивились его плохому воспитанию. Берман, конечно, привез в клуб не брата, а какого-то захожего человека. Когда он привез его сюда, он поместил его в своей комнате, пользуясь тем, что к нему никто не заходил, и повелел сидеть тихо. Во время одного из кормлений я и застал их на месте преступления. Малый человек тогда сидел под столом, и я мог бы схватить его, протянув руку. Ночью Берман заводил его в ходы, и он шагал по ночным переходам, возбуждая в слуховых отдушинах звуки, которые слышали жильцы дома. Иногда его выпускали и в коридор. В этом случае он надевал специально пошитый старый наряд, а Берман ждал его возле открытой двери хода, так как отворить ее малый человек не мог. Подчас ему позволяли и прогулку на свежем воздухе. С обезьяньей, а скорее с паучьей ловкостью он бегал по карнизам здания, смотрел изредка в освещенные окна и в случае тревоги молниеносно исчезал за многочисленными углами замка. Ему тем легче было это проделывать, что в его пещерном мозгу напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Он шел по этому карнизу так равнодушно, как мы, порой забавляясь, идем по железнодорожному рельсу. Во время одной такой прогулки произошла его встреча со мною. Что же случилось потом? Лекол прислал мне письмо, в котором, чтобы выманить меня из дома, брякнул сдуру, что знает что-то о малом человеке. Берман, в последнее время следивший за мною, прочел письмо и пошел к месту встречи, чтобы как-то договориться с неизвестным. Там его приняли за меня, и произошла трагедия, запоздавшим свидетелем которой я был. А карлик сидел все эти дни в ходах, не имея мочи выбраться, и совсем ослаб с голода. Если бы я не отворил дверь, он, наверное, умер бы, так и не догадавшись, почему оставил его тот, который всегда его кормил и пестовал. Что мне было делать с ним? Несчастный не был виновен в том, что его произвели таким на свет. Тут он и выбывает из нашего повествования». Я накормил его, оповестил Яновскую о кончине одного из привидений, населявших дворец болотных елин, и на следующий день отослал его в уездную больницу для умалишенных. И впервые этим вечером я видел, как надежда загорелась в глазах хозяйки болотных елин теплым, пока что еще слабым огоньком».